Годы меняют его цвет, эпохи, контекст, погода, фон. Как все живое, архитектура стареет, умирает, возрождается. Открытая стихиям. Она должна с ними сотрудничать. Архитектура органична и потому избыточна, как природа, которая всегда работает с запасом. Всякий минимализм чужд живому, поэтому иррационализм вредит архитектуре. Став машиной для жилья, она стареет так же молниеносно, как и все остальные машины. Зато, подражая флоре, архитектура пускает корни в землю, чтобы стать неизбежной частью пейзажа, тем недостающим звеном эволюции, которое связывает одушевленное с неодушевленным. Я всегда вожу в Сохо гостей из России. Обычно им не нравится. Оно и понятно. Невооруженному опытом глазу здешний ландшафт напоминает слишком знакомые заводские предместья. Чтобы заразиться очарованием Сохо, надо совершить ментальное насилие, отказавшись от привычного идеала, которому мы сознательно и бессознательно подгоняем окружающее. Начиная с греков, красота на Западе подразумевала нетленное совершенство. «Вещь», — учил Платон, — «смертная копия бессмертного оригинала». Стремясь к нему, художник спасает от хода времени прекрасное. «Оно состоит, — говорил Аристотель, — из материи и идеи». Соединяя штучное с универсальным, земное с небесным, временное с вечным, мы творим те произведения искусства, которыми начинены наши музеи. Но как быть с мусором? Открыв художественный соблазн, ссора, сегодняшний мастер не гнушается свалкой. На ней, как в чистилище, ждут спасения выброшенные вещи. Как душа после смерти, вещи перебираются в другую жизнь, забыв, как та же душа о жизни первой. Метампсихоз вторсырья наделяет его мистическим намеком, делая бесценным то, что не имеет цены вовсе. Утратив свое назначение, вещи способны вновь расцвести в ином контексте и в другом качестве. Именно это и произошло с теми отходами индустриальной революции, которыми так ловко распорядилась эстетика Сохо. Здешняя красота родилась от противного. Она — плод случая, дитя уродства и жертва времени. Чтобы такое полюбить, нужно сменить оптику. Ваби-саби — центральное понятие художественного мировоззрения Японии не переводится ни на один язык. Японцы не пытаются объяснять его иностранцам, считая нашу эстетику слишком грубой для описания столь неопределенных категорий. Наверное, так оно и было. Пока Запад, усомнившись в собственных критериях прекрасного, не развил в себе любовь к странному, предпочтя кривые тропинки. Сегодня мы уже готовы свернуть со столбовой дороги прогресса, чтобы очутиться в сумрачном лесу. Ослепнув от блестящего, оглохнув от громкого —